Исцеление двух слепцов. Евангелие от Матфея, глава 20, стих с 29 по 34. Евангелие от Марка, глава 10, стих с 46 по 52. Евангелие от Луки, глава 18, стих с 35 по 43. Иисус Христос проходил через город Иерихон. Когда Он подходил к городу, у дороги сидел один слепой нищий. Слышит слепой, что мимо Его идет много-много народу, и спрашивает: «Что это такое?» Ему говорят: «Это идет Иисус Назарянин», то есть Иисус Христос, которого называли Назарянином, потому что он прежде жил в городе Назарете. Тогда слепец закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Он не назвал его Назарянином, потому что многие так называли Иисуса Христа в насмешку. Назарет был маленький городок. Жители его были люди простые, скромные, над которыми насмехались жители больших городов. Слепец называл Иисуса Христа сыном Давидовым, потому считал его сыном Божиим, спасителем мира. Шедшие впереди унимали слепца, чтобы он молчал, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился, велел привести слепца к себе. И когда тот подошел к нему, спросил: «Что тебе нужно от меня?» Он отвечал: «Господи, я хочу видеть!» Иисус сказал: «Прозри, будь зрячим, вера твоя спасла тебя!» И тотчас стал видеть и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, славил Бога. Когда же Иисус Христос выходил из Иерихона, и за ним шло много народу, другой слепой нищий, Вартимей, сын Тимея, сидел у дороги и просил милостыню. И этот, услышав, что мимо него проходит Иисус Христос, тоже стал кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Иисус Христос велел позвать его. Тогда начали говорить слепому: «Будь смелее, ступай, зовет тебя». Слепец сбросил с себя верхнюю одежду и пришел к Иисусу Христу. Иисус Христос спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал: «Учитель, сделай, чтобы я видел». Иисус Христос сказал ему: «Поди, вера твоя спасла тебя». И этот слепой тотчас же стал видеть и также пошел за Иисусом Христом. Теперь мы припомним и других слепых, которым Иисус Христос дал зрение. Кстати, припомним, не исцелял ли Иисус Христос глухих и немых? Исцелил человека, который был слеп, нем и которого мучил злой дух. Помните? Иудеи вместо благодарности за это чудо бранили Господа. Исцелил словом двух слепцов, которые, идя сзади Иисуса Христа по дороге, пришли и в дом, куда Он вошел. Исцелил немого бесноватого. Исцелил слепого, помазав ему своей слюной глаза и возложив ему на глаза свои руки. Исцелил слепорожденного. И в этот раз фарисеи очень сердились на Иисуса Христа, притворяясь, будто они сердятся на то, что Иисус Христос сделал это чудо в субботу. Помните? Они рассердились даже и на слепорожденного, бранили его и выгнали вон из своего собрания.